Глава 9. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил, мускулы щек зашевелились еще быстрее. «Ваше имя?» «Симон Петров Картинкин», — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?» «Крестьяне?» «Какой губернии уезда?» «Тульской губернии Крапивинского уезда, волости Купянской, села Барки». «Сколько вам лет?» 34-й, рожден в 1800. «Веры какой?» «Веры мы русской православной». «Женат?» «Никак нет». «Чем занимаетесь?» «Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания». «Судились когда прежде?» «Никогда не сужден, потому как мы жили прежде». «Не судились прежде?» «Помилуй Бог, никогда». «Копию с обвинительного акта получили?» «Получили». «Садитесь. Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте». Картинкин все стоял. «Картинкин, сядьте». Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть». Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» – со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание – «Коломенская мещанка», занятие коридорной в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова, копию получила и горжусь этим, и смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» – обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», – прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?» «Любовью», – проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», – думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» – думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой. «Как любовью?» – сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала. «Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?» «Крещена как?» – спросил сердитый член. «Прежде звали Катериной». «Да не может быть!» – продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он столь гордый своей порядочностью не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде, и в выражении готовности не только в лице,